Параграф 7. Резюме о материалистическом понимании истории. Итак, это понимание истории заключается в том, чтобы, исходя именно из материального производства непосредственной жизни, рассмотреть действительный процесс производства и понять связанную с данным способом производства и порожденную им форму общения, то есть гражданское общество на его различных ступенях, как основу всей истории. Затем необходимо изобразить деятельность гражданского общества в сфере государственной жизни, а также объяснить из него все различные теоретические порождения и формы сознания, религию, философию, мораль и так далее, и проследить процесс их возникновения на этой основе, благодаря чему, конечно, можно будет изобразить весь процесс в целом, а потому также и взаимодействие между его различными сторонами. Это понимание истории, в отличие от идеалистического, не разыскивает в каждой эпохе ту или иную категорию, а остается все время на почве действительной истории, объясняет не практику из идей, а идейное образование из материальной практики, и в силу этого приходит также к тому выводу, что все формы и продукты сознания могут быть уничтожены не духовной критикой, не растворением их в самосознании или превращением их в привидения, призраки, причуды и так далее, а лишь практическим неспровержением реальных общественных отношений, из которых произошел весь этот идеалистический вздор, что не критика, а революция является движущей силой истории, а также религии, философии и прочей теории. Привидения, призраки, причуды. Выражение из книги Штирнера «Единственный и его собственность». Эта концепция показывает, что история не растворяется в самосознании как «дух от духа» — выражение Бауэра. Но что каждая ее ступень застает в наличии определенный материальный результат, определенную сумму производительных сил, исторически создавшееся отношение людей к природе и друг к другу, застает передаваемую каждому последующему поколению, предшествующим ему поколениям, массу производительных сил, капиталов и обстоятельств, которые, хотя с одной стороны и видоизменяются новым поколением, но с другой стороны предписывают ему его собственные условия жизни и придают ему определенное развитие, особый характер. Эта концепция показывает таким образом, что обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства. Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная основа того, что философы представляли себе в виде субстанции и в виде сущности человека, что они обожествляли и с чем боролись. Реальная основа, действию и влиянию которой на развитие людей, нисколько не препятствует то обстоятельство, что эти философы в качестве самосознания и единственных восстают против нее. Условия жизни, которые различные поколения застают в наличии, решают также и то, будут ли периодически повторяющиеся на протяжении истории революционные потрясения достаточно сильны или нет, для того, чтобы опрокинуть основу всего существующего. И если нет налицо этих материальных элементов всеобщего переворота, а именно, с одной стороны, определенных производительных сил, а с другой — формирование революционной массы, восстающей не только против отдельных условий прежнего общества, но и против самого прежнего производства жизни, против совокупной деятельности, на которой оно основано. Если этих материальных элементов нет налицо, то, как это доказывает история коммунизма, для практического развития не имеет никакого значения то обстоятельство, что уже сотни раз высказывалась идея этого переворота.